Единство Иисуса и учеников. Беседа Иисуса с учениками протекает в присутствии самых близких ему людей. Иуда уже покинул собрание. Остались лишь те, кому суждено будет после его смерти и воскресения продолжить его дело. Только что он напитал их хлебом, сшедшим с небес своим телом, и напоил своей кровью, преподав им чашу со словами: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И сейчас он говорит им то, что способны вместить только те, кто уже приняли его внутрь себя, соединились с ним духовно и телесно. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Чтобы должным образом оценить данный отрывок, мы должны вспомнить, что выращивание винограда было одним из самых распространенных занятий в Израиле, а вино, легкое и разведенное водой, напитком, который употреблялся на ежедневной основе. Вино воспринималось как напиток, который не только утоляет жажду, но и веселит сердце человека. Первый виноградник насадил на земле Ной после того, как человечество начало заново размножаться на земле, очищенной водами потопа. Образы народа израильского как виноградника, а Бога как виноградаря играют важную роль в пророческих книгах. Иногда народ израильский сравнивается не с виноградником, а с лозой. Иеремия сравнивает Израиль с благородной лозой, которую Бог насадил, но которая превратилась в дикую отрасль чужой лозы. Согласно Иезекиилю, некогда плодовитая и ветвистая лоза израильского народа во гневе вырвана, брошена на землю и пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. Огонь выходит из ствола ветвей ее и пожирает ее. Некоторые исследователи видят ветхозаветный прообраз лозы, о которой Иисус говорит на Тайной вечере, в одном из псалмов, написанных именем Асафа. Мессианский смысл усматривают в упоминании о Сыне Человеческом, с которым связывается надежда на спасение народа израильского. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице твое, и спасемся». Образ виноградника использован в нескольких притчах Иисуса. В одной из них хозяин виноградника нанимает работников в разное время суток, но в итоге одинаково вознаграждает тех, кто трудились с раннего утра, и тех, кто примкнули к трудившимся лишь под вечер. В другой притче хозяин виноградника посылает слуг для сбора плодов, но виноградари избивают и убивают сначала слуг, а затем сына хозяина. Притча завершается вопросом Иисуса: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Слушатели отвечают: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». В беседе с учениками на Тайной вечере используется похожая символика. В ней тоже присутствует виноградарь, тоже говорится об ожидании плодов и о наказании, которое постигнет тех, кто не приносит ожидаемый плод. Образ ветви, отсекаемой и сжигаемой в огне, перекликается со словами Иоанна Предтечи: «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Согласно словам Иисуса, отсечение бесплодных ветвей совершает не он, а отец-виноградарь, в чьем винограднике Иисус — лоза, а его ученики — ветви. Тем не менее, в беседе на Тайной вечере отсечение и сожжение бесплодных ветвей — побочная, а не главная тема. Главной же темой является единство Церкви с ее главой, единство, наиболее полно реализуемое в Евхаристии. Об этом единстве Иисус возвещает тем, кто уже очищен через Его Слово и, следовательно, должны быть способны воспринять то, что Он говорит. О том, что образ лозы и ветвей имеет прямое отношение к Евхаристии, свидетельствует сходство формулировок между тем, что Иисус говорит на Тайной вечере, и беседой о небесном хлебе. Слова «кто пребывает во мне, и я в нем» напоминают то, что Иисус говорил иудеям: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Образ ветвей, питающихся от лозы, напоминает слова «едущий меня жить будет мною». На Тайной вечере Иисус говорит о наивысшей любви, когда кто положит душу свою за друзей своих, а в беседе о небесном хлебе говорит о своей плоти, которую отдаст за жизнь мира. Наконец, сама диада определения «я есмь хлеб жизни» и «я есмь истинная виноградная лоза» напоминает формулы, которые, согласно синоптикам, Иисус произнес, преподавая ученикам «хлеб и вино, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Как мы помним ранее, говоря о себе и своих учениках, Иисус использовал образ пастыря и стада. Однако образ лозы и ветвей выражает идею единства более полно. Пастырь и стадо, при всем том, что связывает их, овцы слушают голос пастыря и идут за ним, пастырь называет овец по имени и идет перед ними, пастырь полагает жизнь свою за овец, остаются иноприродны друг другу. Пастырь — человек, овцы — животные. Лоза и ветви представляют собой единое целое. Ветви растут на лозе, питаются ее соками, они не могут жить без лозы. При этом лоза продолжает жить, когда от нее отсекают бесплодные ветви, на их месте вырастают новые. Разница между божественным и человеческим естеством безмерно превышает разницу между природой человека и животного. Но через Евхаристию люди становятся причастниками божеского естества. Плоть и кровь воплотившегося Бога становятся плотью и кровью тех, о ком Иисус говорит: «Вы во мне, и я в вас». Пребывание Иисуса верующих сравнивается с пребыванием ветвей на лозе. Подобно тому, как лоза рождает ветви, Иисус рождает уверовавших в Него от воды и духа. Это рождение свыше происходит в крещении, открывает путь к тому сверхъестественному соединению с Богом, которое возможно только через Евхаристию. Так в единую цепь сливаются три ключевых образа — воды, хлеба и вина. Все они в совокупности указывают на то изменение человеческого естества, которое происходит через крещение и Евхаристию. Благодаря этим двум таинствам Церкви онтологическая дистанция между Богом и человеком преодолевается. Бог вселяется в человека, а человек в клетках своего тела и крови носит Бога. Апостол Павел, говоря о едином Боге в Афинском Ареопаге, подчеркнул, что от одной крови он произвел весь род человеческий. Все люди, как созданные одним Богом, являются братьями по крови. Однако ощущение принадлежности к единой семье, единому роду, было очень быстро утрачено людьми после грехопадения. Люди разделились на народы, семьи, кланы, между которыми возникла вражда. Понятие кровного родства сохранилось только для членов одной семьи или, в расширительном смысле, для представителей одного народа. Обращаясь к Церкви, апостол Петр говорит: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудесный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». Употребляя термины «род» и «народ», апостол подчеркивает кровное родство между членами церкви. Это родство обеспечивается не кровными связями между людьми, а драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена. Церковь отнюдь не только корпорация лиц, объединенных общими интересами. Ее внутреннее единство проистекает не из общих интересов, целей или идеалов ее членов, а из того, кто является источником этого единства. Церковь состоит из людей, но она не создана людьми. Она состоит из тех, кто уверовал в Иисуса, но не вера делает их членами церкви и друзьями Божьими, а избрание от Бога. Об этом Иисус напоминает ученикам. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». В этом отрывке, с одной стороны, исполнение заповедей и принесение плода обозначается в качестве условия пребывания в общине учеников Иисуса. Но, с другой стороны, инициатива избрания принадлежит Ему, а не тем, кто уверовал в Него. В этом парадокс учения Иисуса и построенного на нем христианского учения о церкви и спасении. Его лейтмотивом является призыв к вере и к добрым делам. В то же время апостолы не устают напоминать о звании и избрании, благодаря которому люди становятся членами церковной общины. Избрание Божье первично, а вера и сопутствующие ей добрые дела вторичны. По словам апостола Павла, изволение Божье в избрании происходит не от дел, но от призывающего. В наиболее заостренной форме идея избрания выражена в словах апостола Павла на протяжении веков, служивших предметом споров между богословами. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Слова апостола Павла легли в основу учения блаженного Августина, доведенного до крайности Кальвином о предопределении. Согласно этому учению, одни люди заранее предопределены к спасению, другие — к погибели. Восточно-христианская традиция никогда не разделяла подобный взгляд, подчеркивая, что к спасению призваны все люди. Вход в церковь открыт для каждого, и привиться к лозе через веру в Иисуса может всякий желающий. Если в начале Тайной Вечери Иисус сравнивал своих учеников с рабами, то теперь Он называет их друзьями, потому что, в отличие от раба, который не знает волю Господина, они услышали от Него то, что Он слышал от Отца. Ранее Иисус говорил иудеям: «Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Однако они не поняли, что он говорил им об отце. Теперь он обращается к ученикам как тем, кто должны были понять то, что он возвещал им от имени отца. Но в чем тайна того изменения, которое произошло с учениками и которое позволило учителю перевести их из статуса рабов в статус друзей? Мы полагаем, что решающим фактором для их перехода в новое качество стало их участие в Евхаристии. Принятие тела и крови Иисуса. Никакой другой фактор не просматривается. Их вопросы по-прежнему остаются наивными, их поведение далеко от идеала, как покажут последующие события, когда они рассеются каждый в свою сторону и оставят Иисуса одного. Но приняв в себя тело и кровь Иисуса, они привились к той лозе, от которой отныне будут питаться живительными соками. Только одна ветвь была отсечена от ствола — тот, кого Иисус назовет сыном погибели. Образ лозы и ветвей станет одним из наиболее часто употребляемых для описаний церкви в христианской литературе. В III веке Киприан Карфагенский пишет: «Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Также и церковь одна, хотя с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один, много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне, много ручьев истекает из одного источника, но хотя разлив, происходящий от обилия вод, и представляет многочисленность, однако при самом истоке все же сохраняется единство. Отдели солнечный луч от его начала. Единство не допустит существовать отдельному свету. Отломи ветвь от дерева. Отломленное потеряет способность расти. Разобщи ручей с его источником. Разобщенный иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои. Но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле она распростирает ветви свои, обремененные плодами. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. При всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая изобилием плодотворения». Василий Великий в IV веке разворачивает образ лозы и ветвей в пространное аллегорическое построение, призванное изобразить заботу Бога о своем винограднике и жизнь верующего в церкви. Корень виноградной лозы, зеленеющие и большие ветви, кругами раскидывающиеся по земле, зародыш, завивание лозы, зеленые ягоды, спелые гроздья. Достаточно для тебя одного взора, и разумный взгляд на виноградную лозу внушит тебе, о чем напоминает природа. Ибо помнишь, конечно, об уподоблении Господа, который называет себя лозою, а Отца, делателем, каждого же из нас именует ветвью, через веру насажденную в церкви, и побуждает нас к многоплодию, чтобы не преданы мы были огню по осуждении за бесполезность. И он не перестает везде уподоблять человеческие души виноградным лозам, ибо сказано: «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и насадил лозу, и обнес его оградою». Очевидно, что под виноградом разумеет человеческие души, для которых соорудил ограждение, оплот заповедей и охранение от ангелов. Потом как бы и окоп сделал около нас, положив в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей. Он хочет также, чтобы мы сплетались с ближними объятиями любви и, всегда стремясь к горнему, как вьющиеся виноградные ветви, старались уравниваться с вершинами самых высоких. Он требует еще, чтобы мы терпели, когда окапывают нас, а душа окапывается через отложение мирских забот. Симеон Новый Богослов в XI веке использует образ лозы и ветвей, развивая на его основе учение о сознательном причащении тела и крови Христа, о видении божественного света и о обожении. Если Христос есть свет, а мы говорим, что не чувствуем его, когда облекаемся в него, то чем будем отличаться мы от мертвых? Если он есть лоза виноградная, а мы ветви, и однако ж не сознаем единения, которое имеем с ним, то явно, что мы бездушны и бесплодны, сухие ветви, пригодные только для вечного огня. Если по божественному слову те, которые вкушают плоть Господа и пьют кровь Его, имеют жизнь вечную, а мы, когда причащаемся, не чувствуем, чтобы при этом было в нас что-либо сверх того, что бывает от обыкновенной пищи, и не сознаем, что получаем иную жизнь, то очевидно, что мы причащаемся только хлеба, а не также и Бога. Ибо если Христос есть Бог и человек, то и святая плоть Его не есть плоть только, но плоть и Бог нераздельно и неслиянно. Но блаженны те, которые приняли Христа, пришедшего как свет в них, бывших во тьме, потому что они стали сынами света и не вечернего дня. Блаженны те, которые облеклись в свет Его в настоящей жизни, потому что облеклись уже в одеяние брачное и не будут связаны по рукам и ногам и ввержены в огонь вечный. Блаженны те, которые, будучи еще в теле, увидели Христа. Блаженны те, которые каждочасно очами ума приемлют неизреченный свет, потому что они как во дне благообразно ходить будут и все время жизни своей проживут в духовном радовании. Блаженны те, которые всегда пребывают во свете Господнем, потому что они и в настоящей жизни суть, и в будущей жизни будут всегда братьями и сонаследниками Его». Мы видим, что в святоотеческой традиции образ лозы и ветвей развивается как минимум в четырех направлениях – экклезиологическом, евхаристическом, нравственном и мистическом. В качестве экклезиологического символа он указывает на единство Церкви как одного тела во Христе, состоящего из многих членов. В качестве евхаристического символа он подчеркивает онтологическое единство причастников с Иисусом, ибо все мы – так как причащаемся от единого хлеба, делаемся единым телом Христовым, единой кровью и членами друг друга. В нравственном отношении образ напоминает о Боге Отце как виноградаре, заботящемся о своем винограднике и отсекающем от ствола засохшие ветви, чтобы они не повредили всему дереву. Наконец, ветви на лозе — образ мистического единения человеческой души с Христом, к которому она неотторжимо прививается, чтобы питаться от Него как источника жизни, созерцать Его свет и, соединяясь с Ним, восходить к полноте обожения.